я не понял, что сейчас произошло, сестра? Это было будущее? Вероятное будущее. То, что скорее всего бы случилось. Мы не ожидали таких результатов. Да, способность к предиктивности растет. Он смог просчитать варианты. Это не навредит нашим планам? Мы не знаем. Но если это будет продолжаться, его разум может не выдержать. Он может научиться управлять этим, брат? Надеюсь, что нет. Часть 11. Все было во мраке. А затем в мое сознание ворвался свет. Что случилось? Что я вижу? Вот я встаю с земли, а моя кровь течет вверх по моей одежде и втекает в рану на моей шее. Вот кувалда вправляет пальцы Гейлу и выдергивает кастет из моей руки. Все события словно неслись назад, яркими вспышками света все быстрее и быстрее, пока... Я стоял у двери на улицу и тянулся рукой к дверной ручке. Гейл стоял неподалеку, вызывая лифт. Все плыло перед глазами, меня шатало. Что только что случилось? Я жив или мертв? Боли в теле не было, но я все равно поднял свои трясущиеся ладони и посмотрел на них. Они были целы. Ты че, заснул? Давай-ка в лифт. И Гейл заскочил в открывшиеся дверь. Я, шатаясь, вошел за ним, еще раз поглядев на улицу. Кувалда и двое его ребят медленно шли ко входу. Гейл нажал кнопку, и мы поехали вниз. Я облокотился о стену и пытался не потерять сознание. Чё с тобой? Он внимательно смотрел на меня. У тебя кровь из носа пошла, брат. Я опустил голову и увидел, как медленно капает алая кровь. Гейл положил мне руку на плечо, и я тут же схватил ее и посмотрел на его пальцы. Да что такое-то? Они были целые. Совсем поехал, как старая телега? Он одернул руку. Я с трудом сглотнул. Меня только что убили. Я видел это. Я умер. Гейл отошел от меня и покрутил пальцем у виска. Не знаю, чем тебя там убили, но это было явно забористое варево. Мы быстро вернулись в квартиру, и пока Гейл собирал вещи и поднимал с пола мои пилюли, я, тяжело дыша, думал. Это давалось мне с трудом. Мне было плохо, очень плохо. Пилюля перестала действовать. Краски и звуки мира померкли. Все было каким-то странным, жутким. Я рефлекторно все трогал и трогал себя за горло, пытаясь как-то собраться с мыслями. Я определенно был жив, но что тогда случилось? Что это было? Видение? Фантазия? Кошмар? Я точно не знал. Но зато я знал, что еще одно такое наваждение, и, возможно, я сойду с ума. Мой мозг протестовал против двойственности этой реальности, просто не хотел с ней мириться. Что бы там ни было, я понимал, что еще одного такого эксперимента я просто не выдержу. Подобрав с пола последнюю пилюлю, я, повертев ее в руках, проглотил. Их осталось, на удивление, мало. Часть была раздавлена, а часть потеряна. Теперь этих волшебных шариков, которые делали меня сильным и уверенным, оставалось лишь дюжина. И их нужно было экономить. Так что с тобой стряслось, степняк? Меня убили, Гейл. А тебе... Тебе сломали пальцы, сказал я, когда мы уже вышли из квартиры и по бесконечной грязной лестнице начали спускаться вниз. Неприятная фигня. Он поглядел на свою руку. Они мне типа нужны. Нет, я серьезно, Гейл. Я видел будущее. Или что-то типа того. Кувалда убил меня. А потом все просто вернулось назад. Походу, Фитц, ты просто сбрендил. Ты никогда ни о чем подобном не слышал? О чем? О том, как степняк сошел с ума, у него пошла кровь из носа, и он начал нести чушь? Я серьезно! Я остановился и, схватив его за грудки, прижал к стене. Хватит издеваться надо мной, отвечай! Он побелел и замер. Я моргнул. Прости. Меня охватила какая-то странная злость, но тут же ушла. Я не знаю, все это просто очень странно. Я отпустил его и отошел назад. Может, тебе лучше пойти и стать свободным? И все проблемы исчезнут. Сказал Гейл, отряхиваясь, злобно на меня глядя. Мне стало стыдно. Я знаю только одно. Люди, которые кричали в свое время о том, что могут видеть будущее, закончили свои дни в камерах Академии Разума. И знаешь, Фитц, я не знаю, что там с тобой случилось, но лучше бы этому никогда больше не происходить, понимаешь? А то тебя кто-нибудь прибьет. Он зашагал вниз, и я последовал за ним. Гейл был прав. Мне в самом деле стоит быть осмотрительнее. Когда же мы вышли на пустую улицу ярусом ниже, я остановился. Ну что, куда ты на этот раз хочешь пойти, психопат? Любопытный вопрос. Пилюля снова придала мне сил, и страх немного отступил. Имело смысл дойти до ломбарда, и не просто что-то прикупить, но и тщательно разобраться с тем, что у меня уже есть. Вариант с врачом тоже был актуален. Но учиться читать и, быть может, узнать, есть ли у них еще подобные пилюли, было бы очень не лишним. А вот идти к Девлину сейчас не казалось хорошей идеей. Однако можно было просто разведать ситуацию и не лезть на рожон. Можно навестить Дару. Встречаться со Стефаном совсем не хотелось, но я начал думать, что ей тоже может угрожать опасность из-за того, что она сделала для меня. Задумавшись, я поглядел вверх и снова увидел тяжелые своды, поддерживающие ярус. Точно такие же я видел перед тем, как умер. Нет, хватит. Прочь эти мысли. В этот момент раздался громкий, протяжный свист. И улицу мигом наполнили десятки людей, которые направились куда-то по своим делам.